5-8-4 – бедро. 5-8-4-1 – задняя поверхность. Исходные положения: пациента лежа на животе, под сгиб стопы подложен валик, ноги разведены, а положение массажиста – стоя со стороны больной ноги. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание обеими руками. Руки устанавливают в верхней трети голени. Обе ладони расположены друг возле друга. Концы плотно сжатых средних пальцев на одном уровне. Поглаживания ведут до подъягодичной складки. Второе. Попеременное растирание. Руки могут двигаться в продольном и поперечном направлениях. Третье. Обхватывающее непрерывистое поглаживание с отжиманием кулаками. Кисти и пальцы обеих рук сложены желеобразно. С обеих сторон обхватывают бедро. Поглаживания начинают с верхней трети голени, движутся до подъягодичной складки. Когда концы пальцев почувствуют складку, они как бы застывают на месте и складываются в кулак, а основание ладони продолжает поглаживание. Когда пальцы полностью сжались в кулак, поглаживания продолжают тенорами обеих рук в сторону паховых лимфатических узлов. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами одной или обеих рук. Пятое. Глажение. Вариант второй. Шестое. Продольное непрерывистое разминание двумя руками. Бедро обхватывают с обеих сторон так, чтобы пальцы были направлены вдоль бедра. Одна рука расположена впереди другой на две фаланги большого пальца. Мышцы захватывают, оттягивают и отжимают тенором и остальными пальцами. При захватывании и отжимании мышц второй, третьей, четвертой и пятой пальцы сгибаются только в пясно-фаланговых сочленениях. Руки продвигаются поочередно. Седьмое. Плоскостное раздельно-последовательное поглаживание. Восьмое. Полукружное разминание. Лучше выполнять сначала одной рукой, затем другой. Девятое. Обхватывающее прерывистое поглаживание. В исходном положении руки располагаются так же, как при непрерывистом поглаживании, но продвигаются короткими прерывистыми движениями вперед, затем немного отступают назад и снова продвигаются вперед. При скользящем продвижении вперед ладони должны довольно сильно сжимать мышечный валик. 10. Поперечное разминание. 11. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. 12. Сотрясение. 13. Общее поглаживание. 5-8-4-2. Передняя поверхность. Исходное положение пациента лежа на спине. Валик подложен под ногу в области подколенной ямки. Ноги несколько разведены, а массажист стоит со стороны больной ноги. Применяют такие же массажные приемы, как и на задней поверхности. Направление глубокого поглаживания вдоль волокон четырехглавой мышцы бедра в сторону паховых лимфатических узлов. 5-8-5. Коленный сустав. Исходные положения пациента и массажиста, как при массаже передней поверхности бедра. Первое. Общее обхватывающее непрерывистое поглаживание, начиная в верхней трети голени и заканчивая в нижней трети бедра. Второе. Попеременное растирание. Третье. Поглаживание с отжиманием тенорами. Обе руки устанавливают в исходном положении, как при общем обхватывающем поглаживании, и одновременно продвигают снизу вверх, так чтобы тенеры устанавливались во впадине ниже нижнего края надколенника. Отсюда тенеры совершают скользящее движение к подколенным лимфатическим узлам. Затем руки возвращаются в исходное положение и движутся снова вверх, но тенеры устанавливаются на надколеннике, откуда скользят к подколенной ямке. Третий ход, когда тенеры устанавливают над верхним краем надколенника и отсюда поглаживают также в сторону подколенной ямки. Этот прием особенно рекомендуют для ускорения рассасывания выпадов в полости коленного сустава. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами одной или обеих рук латеральной, передней и медиальной поверхности данной области. Пятое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Шестое. Отглаживание двумя большими пальцами вдоль края надколенника и по суставным щелям. Седьмое. Спиралевидное растирание одним или двумя большими пальцами по тем же линиям и в том же направлении. Восьмое. Отглаживание большими пальцами вокруг надколенника и по суставной щели. Девятое. Отглаживание подколенника двумя большими пальцами. Десятое. Попеременное растирание надколенника двумя большими пальцами. Одиннадцатое. Отглаживание надколенника двумя большими пальцами. Двенадцатое. Спиралевидное растирание надколенника одним большим пальцем. Тринадцатое. Отглаживание надколенника. Четырнадцатое. Активные или пассивные движения в коленном суставе. Пятнадцатое. Общее обхватывающее непрерывистое поглаживание.